Глава 25. Рустам. Дергаю пояс ее халата. Ткань скользит, распахиваясь, открывая мне вид на шикарную грудь. Но мы смотрим друг другу в глаза. Ее взгляд сейчас другой. В нем что-то поменялось. Ни страха, ни ненависти, ни безразличия, ни вызова я там не вижу. Он открытый. Глубокий, глубже, чем когда-либо. Словно я не пытаюсь ее прочитать, а она меня. Так ты, оказывается, умеешь смотреть, девочка моя. Пронзительно. На меня никто так не смотрел. Все либо боятся, либо притворяются. Диана всхлипывает, когда я снова накрываю ладонью ее шею. Не задерживаюсь, веду ладонь вниз, к груди, ниже, к маленьким белым трусикам. Цепляю резинку и заглядываю в невероятно зеленые глаза. Отпускаю. Отхожу на пару шагов. Сними трусики. Дыхание от чего-то сбивается. Пока Диана стягивает трусики, снимаю халат, откидывая его на пол. Ее трусики летят туда же. Раздвинь ножки. Велю. На просьбы вообще сейчас не способен. Мне не нужны эти раскачки. И я готов был разорвать эти трусики и вбиться в ее такое сейчас необходимое мне тело. Но пытаюсь хоть немного держать контроль, чтобы раскачать девочку. Ее дыхание сбивается. А ножки красиво раскрываются, упираясь ступнями в клавиши. Замечательный предмет интерьера. Пожалуй, сохраню его. Беру стул, пододвигая его к роялю, сажусь между ножек девочки. Прекрасный вид. Усмехаюсь. Я хочу, чтобы ты не сдерживалась. Я хочу слышать тебя как можно громче. Хриплю ей. И девочка кивает, наблюдая за мной. Впервые открыто рассматривает мое тело, улавливая мои эмоции. Вкусно. Очень вкусно. Настоящее сейчас. Ничего не вуалирует. Наклоняюсь, целую ее ноги, внутреннюю сторону бедра. Глубоко вдыхаю женский запах, ощущая, как ее ножки подрагивают. Получаю первый тихий всхлип. Сам развожу ее ноги шире, раскрывая для себя. Ее складочки уже блестят влагой. Усмехаюсь. Девочке нравится. Если бы она еще не лукавила и не зажималась, ей бы все понравилось. Она не нежная фиалка. Диана — дикая кошка. Иногда ласковая, иногда хищная. Откинься. Расслабься и наслаждайся, велю ей. Наклоняюсь и целуюсь с ее нижними губами. Всасываю, провожу языком, раскрывая складочки. Кончиком языка по клитору. Еще. Еще. Еще. Девочка стонет, не сдерживаясь. Так, как я просил. Проскальзываю в нее двумя пальцами. Поглаживаю стеночки. Сильно всасываю клитор, и ее пальцы хватают мои плечи. Ногти царапают, а с губ слетает громкий стон. Да. Отрываюсь, продолжая трахать ее пальцами, ускоряя темп. Поднимаю голову. И мы снова смотрим друг другу в глаза, не отрываясь. Пальцы внутри нее становятся жесткими и наглыми, а наши взгляды горячее и горячее. Наше действие превращается в нечто большее, чем секс. Меня начинает разрывать диссонансом. Хочется запретить ей так на меня смотреть. Снова впиваюсь в мокрые горячие складки. Рычу, слегка прикусываю, облизываю клитор, не прекращая вбиваться в нее пальцами. Под аккомпанемент ее стонов и звонких звуков клавиш рояля под ее дрожащими ножками. Диана начинает прогибаться, рваться, становясь громче и нетерпеливее. прижимаю ее ладонью к роялю, накрывая подрагивающий живот. «Давай, девочка моя, кончай!» «Нет, она не кончает по приказу. Мое разрешение всего лишь пусковой механизм для ее психики. Всасываю пульсирующий клитор еще раз. Нажимаю на нужные точки внутри нее, и все!» Девочка улетает. Кончается, дрогаясь. Поднимаюсь. Одной рукой обхватываю ее скулы, а другой проталкиваю влажные от ее удовольствия пальцы в сладкие губы. «Оближи». Девочка послушно облизывает и снова смотрит мне в глаза. И вот там, на дне страсти и экстаза бездна, которая тянет меня. Подхватываю девочку за талию, снимаю с рояля, подвожу еще невменяемую к дивану, кидаю подушку на пол. На колени. На подушку. Нетерпеливо рычу, потому что сил сдерживаться нет. Я хочу этот красивый порочный рот. Подкупает и подогревает, что Диана ни секунды не сомневается и красиво сползает к моим ногам. Моя красивая девочка. Обхватываю ее подбородок, скольжу большим пальцем по ее губам, одновременно стягивая боксеры, выпуская наружу давно налитый пульсирующий член. Мне нравится, что после оргазма девочка невменяемая, податливая и на все готовая. Я буду пользоваться моментом. Давай. Оближи его. Подсказываю, поскольку понимаю, что Диана никогда этого не делала. И это тоже заводит, черт возьми. В этой женщине все заводит. Ее язык осторожно проходится по головке. Она ласкает и снова поднимает на меня глаза. Да, вот так, продолжай. Ей мешают волосы. Собираю их в кулак, сжимаю на затылке. Девочка смелеет, играя языком более уверенно. Шумно втягиваю воздух, ощущая предоргазменную волну по телу. С ней всегда так. Очень быстро. Невозможно сопротивляться. Диана уникальна. Есть мастерицы более профессиональные, но в ней есть нечто такое, от чего другие остаются в конкуренции. Взгляд. Запах, особая женская аура, которая привлекает, вызывая зависимость. Она снова поднимает на меня свои зеленые глаза, и я пьянею, теряя ориентиры. Ведьма околдовала. В ней столько власти, даже на коленях передо мной, что становится страшно. Все, хватит играться. Открой рот шире, дальше я сам. Проникаю ей в ротик. Толкаюсь глубже. Еще глубже. Хрипло стону, закатывая глаза, а потом все быстро и бесконтрольно. Толчок. Еще один. Еще. Еще. Несколько ритмичных движений. Резко выхожу и кончаю на ее упругую грудь. В глазах темнеет. Комната кружится, дыхание рвется, а вот тугой узел внутри меня, который натянулся еще несколько часов назад, наконец разрывается. Тело заливает горячей волной. Хорошо. Опускаю глаза на Диану. Снова рассматривает меня, улавливая мой кайф, мои эмоции. Мое падение перед ней сейчас. Очень хочется рывком поднять ее и впиться в эти сладкие губы. Но я давно разучился. Подаю девочке руку, поднимая. Пойдем в душ. Не дожидаясь ответа, веду Диану за собой. А она не сопротивляется и впервые не отстаивает свои границы. Послушная, как никогда. Мы просто принимаем душ, молча, не произнося и слова. Слова не нужны. В данный момент мы понимаем друг друга без слов. Да и не в силах я сейчас разговаривать. Раньше мы расходились по разным спальням. Я привык спать один. Мне некомфортно делить кровать. Нет никаких психологических моментов. Просто дело привычки и комфортного сна. А сегодня я беру Диану за руку. Молча веду в свою спальню, в свою кровать, и она молча принимает мое приглашение. Планирую просто уснуть, но не выдерживаю, снова беру ее, такую горячую, нежную, вкусную. Беру по-разному, ставя в разные позы. Мучительно долго, потому что мне мало. Очень мало этой женщины. Вырываю из нее стоны, крики, всхлипы вместе с оргазмами, и мне опять мало. Я сегодня чертовски жадный. Очень жадный. Девочка вымотана и замучена мной. Даю ей уснуть. Сам отключаюсь, но всего на несколько часов. Просыпаюсь очень рано. Диана спит на животе. Спина голая. Рассматриваю. Идеальная. Красивая. Поднимаюсь. Прохожусь по комнате, не сводя глаз с девочки. Жизнь, как оказалось, очень коротка и в любой момент может стать еще короче. Я принял решение. Душ, гардероб, чашка кофе. Заказываю цветы и завтрак. Так, кажется, делают романтики. Хочется оставить у нее немного положительных моментов. Потому что все, что происходило до, она не воспринимала от слова совсем. Через час стол в столовой накрыт, а на подоконнике лежит букет из композиции белых пионов и ирисов. Все это мне чуждо. Ощущаю себя глупо и растерянно, в каком-то непонятном диссонансе, но решение принято. «Доброе утро!» Немного растерянно шепчет Диана, выходя из спальни и кутаясь в длинный кардиган. Прохладно. Закрываю окно, мне не хватало воздуха. «Доброе. Присаживайся». Выходит официально, словно мы на работе. За этим тоном я пытаюсь скрыть тотальное раздражение. Диана молча садится и снова не сводит с меня глаз. Только уже подозрительная. «Да не смотри ты на меня так! Помнится, я полагал, что мне стоит бояться эту девчушку. Не ошибся. Все так. Это тебе. Вручаю ей букет. Вместо тысячи слов. Усмехаюсь, сажусь за стол. Спасибо. Красивые». Принимает цветы. Завтракаем снова молча. Хотя больше изучающе смотрим друг на друга. Решение принято, но я от чего-то оттягиваю. Сглатываю, когда на меня вдруг обрушивается вся суть происходящего. «Скажи мне», — начинаю разговор, — «если бы все сложилось иначе, ты бы могла сказать мне «да»?» Не нужно объясняться, девочка все понимает. Без давления, влияния, угроз смогла бы? Нет. Качает головой. Настолько отвратителен? Выгибаю бровь. Но что вы, господин Юсупов? Вы довольно привлекательный мужчина. Я поначалу смотрела на вас, как на бога. Усмехается. Быстро я свалился с Олимпа. Тоже усмехаюсь. Эта женщина ни разу не назвала меня по имени, ни разу, и всегда на «вы». Ну, как-то так. Диана разводит руки. И я бы все равно отказала вам, поскольку претит роль любовницы, тошнит от этой роли. Ваша супруга этого не заслуживает. Ясно. Какая хорошая девочка. А я мразь беспринципная. Констатирую и поднимаюсь с места. Снова подхожу к окну. Я сейчас без сарказма и иронии. Ты лучше меня. Выше и достойнее. Претит мысль любовницы. Можешь уйти. Прямо сейчас. Не разворачиваюсь к ней. не смотрю в глаза. А можешь остаться. Выдыхаю. Кажется, я обещал тебе выбор. А как же месяц? Тихо спрашивает она. Тон нечитаемый. Не слышу в нем ни радости, ни разочарования. Ничего. А смотреть ей в глаза уже не хочу. Вчера кое-что произошло, что заставило меня... Нет. Не хочу оправдываться. Не умею, не вижу смысла. В общем, я беру свои слова обратно. Нет месяца. Ты либо остаешься, либо нет. Нет, даже не так. Все-таки разворачиваюсь, заглядывая ей в глаза. Наверное, правильнее спросить. Ты хочешь остаться? Диана закусывает губы, смотря на меня во все глаза, словно не веря. Пока жду ответа, снова рассматриваю девушку. С утра эта кошка милая, трогательная, как девочка. Хочу, но... Диана, тороплю, потому что пауза затягивается. Давай, детка, почувствуй. Нет. Не хочу. Качает головой. Я не хочу оставаться с тобой. Повторяет, чтобы до меня дошло. Доходит. В принципе, ничего другого я и не ожидал. Но всегда есть вероятность. У меня ее не случилось. Нечестная игра. Жизнь очень коротка. И пусть эта девочка проживет ее, как хочет. А теперь давай поговорим не как любовники, коими мы уже не являемся. Давай деловой разговор. Взрослых, знающих всему цену людей. Девочка снова настороженно кивает, допивая кофе. Естественно, я увольняю тебя с должности секретаря, но перевожу в отдел прогнозов, как ты хотела. Сталкиваться мы не будем никогда. Ну, если только по твоему желанию. Нет, я не останусь работать в твоей компании, категорично заявляет она. Тоже ожидаемо. Диана не была бы собой, если бы согласилась остаться. Хорошо. Напишу тебе хорошие рекомендации. С ними тебя возьмут куда угодно. А на этом спасибо. Кивает. Пользуйся моими подарками. Назад я их все равно не заберу. Не отказывай себе ни в чем, пожалуйста. Добавляю, хотя голос начинает подводить. Не такой я и железный, как мне казалось. Деньги на счету тоже твои. Вздумаешь мне все вернуть, встретимся лично. Это ироничная угроза, но, похоже, перспектива встретиться со мной ее действительно пугает. Хорошо, Рустам Эдуардович. Я погашу кредит родителей и помогу им со строительством дома, чтобы возместить им хоть какой-то ущерб, нанесенный вами. Ударила в ответ. Умница. А я не буду кусать ее в ответ. Правильное решение. Приятно иметь дело с умной женщиной. У меня последняя просьба. Назови меня просто по имени. Выдыхая, прошу я. Мне почему-то сейчас очень хочется услышать свое имя ее голосом. Рустам Эдуардович. Нет. «Проще и на ты!» — горько усмехаюсь. «Прощай, Рустам. Не ожидала, что ты отпустишь, но спасибо». Улыбается. Поднимается из-за стола и уходит. «Все. Игра закончена».